для определенной суммы, 50 рублей в месяц, брат Коля получал при каждом посещении по 5 рублей. Он был милый и жалкий человек. Я любила его за доброту и деликатность, и все же сердилась, когда он учащал свои визиты под разными предлогами. Поздравить детей с рождением или именинами, беспокойством о нашем здоровье и тому подобное. Нескупость говорила во мне о мучительная мысль, что дома лишь 20 рублей, а завтра назначен кому-нибудь платеж, и мне придется опять закладывать вещи. Особенно раздражал меня Павел Александрович. Он не просил, а требовал, и был глубоко убежден, что имеет на это право. При каждой крупной получке денег Федор Михайлович непременно давал пасынку значительную сумму. Но у того постоянно являлись экстренные нужды, и он приходил к отчиму за деньгами, хотя отлично знал, как тяжело нам живется в материальном отношении. «Ну, что папа, как его здоровье?» – спрашивал он меня, входя. «Мне необходимо с ним поговорить. До зарезу нужны 40 рублей». «Ведь вы знаете, что Катков ничего еще не прислал, и у нас денег совсем нет», — отвечала я. «Сегодня я заложила свою брошь за 25 рублей. Вот квитанция, посмотрите». «Ну что ж, заложите еще что-нибудь». «Но у меня все уже заложено». «Мне необходимо сделать такую-то издержку», — настаивал пасынок. «Сделайте ее тогда, когда мы получим деньги». «Я не могу отложить, но у меня нет денег». «А мне что за дело? Достаньте где-нибудь». Я принималась уговаривать Павла Александровича просить у отчима не 40 рублей, которых у меня нет, а 15, чтобы у меня самой осталось хоть 5 рублей на завтрашний день. После долгих упрашиваний Павел Александрович уступал, видимо, считая, что делает мне этим большое одолжение. И я давала мужу 15 рублей для пасынка, с грустью думая, что на эти деньги мы спокойно бы прожили дня 3, а теперь завтра опять придется идти закладывать какую-нибудь вещь. Не могу забыть, сколько горя и неприятностей причинил мне этот бесцеремонный человек. Может быть, удивятся, почему я не протестовала против такого бесцеремонного требования денег. Но если бы я поссорилась с Павлом Александровичем, то он тотчас пожаловался бы на меня Федору Михайловичу, сумел бы все извратить, представиться обиженным, произошла бы ссора, и все это подействовало бы на мужа самым угнетающим образом. Щадя его спокойствия, я предпочитала лучше сама терпеть и во всем себе отказывать, лишь бы в нашей семье сохранился мир».